Глава 10. Погоня. Вспоминая детство, Макото никогда не мог вспомнить свою мать. Не то чтобы ее не было, но лицо как-то затерлось, да и воспитанием мальчика занимался в основном отец. Вакагасира клана Гакуда, якудза по имени Нобу. Его тело было покрыто боевыми нейронными татуировками. Он научил сына всему, что знал сам, а главное, указал Макото вектор, с которого он не свернул даже после смерти отца. Макото не знал подробностей, но хорошо запомнил день, когда глава клана Гакуда пришел в его дом и передал Нано меч отца. «Это хищник», — сказал он мальчику. «Не вынимай его из ножен, если не будешь готов убивать». С того дня прошло почти 10 лет. И за все это время Нано меч увидел свет лишь однажды. Этот день Макото тоже запомнил. Ему было 13. Он привел друга в свой дом, и тот, не зная, кем был отец Макото, решил, что Нано меч — это игрушка. Макото не успел предупредить его, да и не хотел, если честно. Ему было интересно проверить преданность доставшегося ему по наследству нано-меча. «Классная копия!» – сказал друг и вытащил нано-меч из ножен. Сталь загнулась и отсекла мальчику руку по локоть. Макото знал, что это невозможно, но он мог поклясться, что сталь пила хлынувшую из свежей раны кровь. Мать услышала детские крики, вызвала неотложку. Врачи увезли мальчика, но к нано-мечу прикоснуться не решились. Его убрали в ножны, лишь появившиеся ближе к вечеру силовики. Макото знал, что они работают на клан Гакуда и не заберут меч. Люди из клана всегда заботились о нем и о его матери. «Твой отец убивает даже из гроба», — сказала мать в тот день. Макото счел это за комплимент. Сравнение запало в память, и когда он вступил на дорогу отца, то так и не посмел взять его нано-меч, предпочтя получить более молодую модель, которая сможет расти вместе с ним, обогряя мир кровью во имя клана. Если он будет хорошим воином, если нано-меч станет надежным другом, то вместе они когда-нибудь займут пост отца, а возможно поднимутся выше. Макото обучался у лучших воинов клана. Его готовили к самым сложным заданиям. Иногда Оябун клана оказывал ему честь и приглашал на обед в свой дом. Макото видел его дочь, Шайори. Она была старше него. Дочь Оябуна. Макото готов был отдать за нее жизнь, но никогда не смотрел на нее как на женщину. Он представлял себя хищником, диким и непокорным, у которого есть лишь один хозяин и одна цель. Убийца. Якудза. Макото видел, как Мисору, глава клана, отсек своей дочери кисть руки за проступок. Эта демонстрация кодекса чести лишь укрепила веру Макото в своего Оябуна. Как-то раз Сингиин клана по имени Итира взял его с собой за город. Это было впервые, когда Макото покинул Токио. Он почти не запомнил деталей поездки, потому что все время готовился к битве, хотя Сингиин взял его с собой на переговоры с заокеанскими карпократами только лишь для того, чтобы молодой якудза смог отвлечься, отдохнуть. Это был жест в память о дружбе с его отцом. Макото не понял. Не понял он и почему ночью к нему в номер пришла молодая гейша. Это тоже был подарок Итира, но Макото решил, что это заговор. Он обнажил Нано меч, и если бы гейша не оказалась проворной, как кошка, то изогнувшаяся голодная сталь рассекла бы ее тело надвое. Затем гейша выскочила обратно в коридор. Макото мог ее догнать, но решил, что должен помочь Итира защитить Сингиина клана, спасти его. Макото вывел дверь, ворвался в комнату Итира, готовый убивать, но Сингиин не нуждался в помощи. Он лежал на кровати, а у окна танцевали две гейши, одетые в кимоно. Все напряглись. Воздух и тот начал пульсировать напряжением. Нано-меч в правой руке Макото извивался, ожидая кровавую жатву. Но жатвы не будет. Итира превратил все в шутку. И когда в номер прибежали охранники Ван Паттона, представители заокеанских карпократов, все уже смеялись. Почти все. Макото стоял, спрятав нано-меч в ножны, и зубы его были плотно сжаты. «Мальчик испугался молодой гейши», — сказал охранникам Ван Паттона Сингиин. В эту ночь Макото не смог заснуть, потому что стоило ему закрыть глаза, как появлялся образ молодой гейши, которая становилась змеей и набрасывалась на него, вонзая в шею наполненные ядом зубы. Когда наступило утро и начались переговоры, Итира настоял на присутствии Макото. «Я не политик, я убийца», — гневно думал Макото. Он не слушал, о чем говорят Сингиин и заокеанский карпократ. Лишь иногда до него долетали обрывки фраз, согласно которым Сингиин и Карпократ делили территорию Нового Токио. «Кланы станут синдикатами, концернами», — – говорил Ван Паттон. «Вы сможете контролировать выпуск сувениров, гуманитарное образование, школы, институты, где будут обучать национальным традициям». «Нам нужен контроль за выпуском оружия», – говорила Тира. «Оружие – это шаткая почва для бизнеса. Корпократы предлагают свои фабрики. Уже сейчас концерн «Синергия» заполнил рынок своими биоэлектронными манекенами. Синергики стали полноценной частью жизни Токио. Они занимаются тем, за что не возьмутся люди. Нам нужна альтернатива». «Гуманитарные науки могут стать хорошей альтернативой». «Оружие». «Сейчас заокеанские страны рассматривают возможность уменьшить товарооборот оружия. Никому не нужны революции, бунты. Никому не нужна уверенность масс в своих силах». «Тоталитаризм», — говорила Тира так, словно это было ругательство. Потом их разговор перешел к странам Севера, где правила тоталитарная технократия, превращая личность человека в пронумерованный элемент системы, который всегда можно заменить и за которым закреплена исключительно однобокая роль в обществе. Все расписано по часам. Все спланировано на годы вперед. Строятся дороги, дома, фабрики. Они отказались от денег. Если роль человека определена от рождения, если человек приравнен к механизму, то ему не нужны деньги. Ему не к чему стремиться, если, конечно, вышестоящий механизм не прикажет ему это. Каждая шестеренка вращает другую шестеренку. И никаких корпораций, и никаких кланов. Север не пускал на свою территорию концерн «Синергия», заставляя своих жителей выполнять всю черновую работу. Жители не возражали. Они родились шестеренками определенных размеров и должны были умереть такими же шестеренками. Возможно, изношенными, со сломанными зубьями, но такими же. «Хотите, чтобы в Токио установилась такая система?» – спросил Ван Паттон. «Тоталитарная технократия не потерпит кланов и корпораций. В новом мире не будет места ни вам, ни нам». «Если честно, то нас устраивает та система, которая установлена в стране сейчас», – сказал Итира. «Нас тоже устраивает, но время не стоит на месте. Север растет, множится. Любая политическая система, по сути, является опухолью общества. И если вначале она доброкачественная, то нет гарантии, что спустя какое-то время она не станет расти, убивая хозяина. Сейчас Север – такая же опухоль». «Не вижу, чем отличается Север от заокеанских стран», – сказал Итира. «Не вижу, чем отличается тоталитарная корпократия от тоталитарной технократии. Это те же раковые опухоли, только с разной локализацией и симптомами». «Верно», — согласился Ван Паттон. «Только мы не собираемся лишить человека личности. Не хотим заставить его служить прогрессу. Пусть прогресс служит человеку. Взять хотя бы наших синергиков». «Тоталитарная корпократия предполагает деление общества на очерни богов, которыми станут директора и хозяева корпораций». «Верно. Но Олимп был даже у древних греков. Если боги умны и не мешают жить обычным людям, то в этом нет ничего плохого. К тому же богов этих так мало, что их можно не замечать. Пока они не станут раковой опухолью». «Верно. Но на это потребуется время. К тому моменту изменится Олимп и изменится чернь. Технологии станут другими. Понимание жизни. Посмотрите на Токио. Уже сейчас он буквально горит от нейронных сетей. Новая реальность плотно входит в нашу жизнь. Нейронные рекламы, навигационные программы, которые распределяют движение на дорогах согласно информации жидких чипов, идентификации социального статуса водителей. По данным опросов, человек в среднем проводит в нейронной сети, отключая мозг от тела, от 30 до 500 минут в день. И показатель растет. Нейронные реконструкции требуют полного подключения. И это уже не реклама, проецирующая нужные образы в мозг, накладывая их на реальность. Это новый тип реальности. Что вы думаете о двухуровневом языке сознания, который обещает объединить глубокую интеграцию нейронных сетей с реальностью? Представляете, какой это будет прорыв? Мир изменится. Он уже не тот, что был пару веков назад, пару десятилетий назад. Ван Паттон обернулся и уставился на Макото. Взять хотя бы убийц вашего клана. Смотрите на их оружие. Когда-то это была просто сталь. Они были мастерами смерти. Но потом изобрели огнестрельное оружие, и меч утратил свою актуальность. Можно было либо пытаться повернуть прогресс вспять, что по определению невозможно, либо усовершенствовать оружие убийц. Так появилась наносталь. Если я сейчас прикажу своему телохранителю достать оружие и выстрелить в вашего человека, разве его наномеч не сможет отбить пулю? Сможет. А следующим ударом он отсечет моему телохранителю руку или голову. Ван Паттон посмотрел на Итира и широко улыбнулся. Поэтому у меня так много телохранителей, а вам достаточно одного. И баланс сил обеспечивает мир. Представьте, что будет, если нарушить этот баланс. Кланы превратятся в раковую опухоль. Корпорации превратятся в раковую опухоль. Но пока есть баланс, будет мир. Разговоры о мире не нравились Макото. Он услышал, как его сравнили с охранниками Ван Паттона, и теперь представлял, как сражается с ними, расчленяет их тела. «Вот это жизнь!» – думал Макото. А политика, бизнес – они были чем-то нереальным, пафосным и сложным до неприличия. Настолько сложным, что ему хотелось обнажить свой нано-меч и отсечь голову всем, кто не позволяет ему стать тем, кем он хочет стать. Всем, кто сдерживает его ярость, его жажду крови, подсылая ночами молодых гейш и превращая его поиски схватки в шутку. Нет, здесь не было чести. В политике, в бизнесе. Честь была только в открытом бою. Глаза в глаза. По дороге в Токио Макото попытался объяснить Итира, что ему нужно. Ведь Итира был другом его отца, а значит мог понять и помочь. Макото простил ему шутку, которую Сингин отпустил, когда его телохранитель ворвался в комнату отеля, решив, что они попали в ловушку. Итира сказал не то, что думал, решил Макото. Итира сказал то, что хотел услышать Ван Паттон. «Но я не политик, я убийца», — сказал он Итира. «Я не учился бизнесу, я учился убивать, как мой отец». Сингин клана Гакуда кивнул. «Ты слишком хорош для простых заданий», — сказал Итира. Клан взращивает таких, как ты и твой друг Коджи, для особенных миссий, которые не сможет выполнить обычный убийца. Вы идеальны. Вы лучшие из того, что у нас есть. Поэтому ты сейчас со мной. Поэтому к тебе обратится сам Уябун, когда придет время». Когда придет время. Макото лелеял эти слова. Обожествлял. «Когда придет время», — говорил он себе, ложась спать. «Когда придет время», — говорил он себе, просыпаясь. Его друг Коджи, такой же молодой и с такой же жаждой крови, рассказал, что присутствовал на встрече представителей клана с политиком Севера по имени Яков Юст. «Политика и бизнес», — с отвращением скривился Коджи. Да, вот это Макото мог понять. С замиранием сердца он принял новость, что после того, как клан Гакуда не смог найти согласие с представителями Севера, с Яковом Юстом начал сотрудничать клан Теки. Намечалась война. А война могла утолить жажду крови. Весь мир мог превратиться в пустыню, по которой идешь в поисках оазиса, умирая от жажды. Жажды крови. «Слышал, Уябун отсек своей дочери еще одну кисть», — сказал как-то раз Коджи. «Кодекс чести», — пожал плечами Макото. Ему не было жаль Шайори. Ее поступки позорили клан. Отсеченная кисть — это достойное наказание за проступок. Макото не знал, но именно в тот момент Шайори завязала отношения с якудзой клана Текия по имени Семьяза. Она устала бояться, что очередной любовник, узнав о том, кто ее отец, сбежит. Семьяза бы не сбежал. Якудзы не сбегают. «Слышал, что у нее есть нейронная татуировка любви», — сказал Коджи, который, к удивлению Макото, проявлял к судьбе Шайори нездоровый интерес. «Я слышал, что она делала себе нейронную татуировку бунта и непокорности, но отец отвел ее в больницу, и ей вырезали модуль, оставив уродливый шрам. А нейронная татуировка любви... зачем она?» «Говорят, обостряет чувства», — сказал Коджи. «У меня есть нейронная татуировка слежения. Вот она обостряет чувства, помогает найти жертву». «Я говорю не о тех чувствах. Это когда мужчина и женщина вместе. Если активировать модуль любви, то...» «А, ты об этом». Макото передернул плечами, вспоминая молодую гейшу, которую послала Муитира, когда они встречались за океанским политиком. Отвращение было сильным и волнительным. А волнение мешало в схватке, когда ты должен думать только о смерти, искать смерть, свою, врагов. «Говорят, где-то маленькой смертью называют оргазм», — сказал Коджи. «Однажды я мог убить гейшу. Не знаю, как ей удалось увернуться, но еще мгновение, и мой нано-меч расчленил бы ее надвое». «Это уже не маленькая смерть», — улыбнулся Коджи. «Но зато много крови», — сказал Макото. «Как ты думаешь, есть шанс, что Уябун отправит нас убить якудзу из клана Текия, с которым встречается его дочь?» «Уже не из Текия», — сказал Коджи. «Клан отрекся от него». «Из-за Шайори?» «Из-за политики. Силовики потребовали расплаты, и клан выдал им Семьязу». Коджи нахмурился. «А потом он, кажется, прошел курс нейронной коррекции в тектонике». «То есть исправился?» «Да». «Как якудза мог исправиться?» «Не знаю. Обычно убийцам просто стирают память, потому что система признает их безнадежными, а здесь...» «Может быть, коррекционные тюрьмы усовершенствовали систему исправления?» Или Семьяза был не настоящим якудзой, и клан правильно сделал, что отрекся от него. Да, пожалуй, второй более верно. Тогда они еще не знали, но не пройдет и неделя, как Уебун Миссору вызовет их к себе и даст первое задание. Убить Семьязу, который проходит реабилитацию после коррекционного курса в Тектонике, и вернуть Шайори. «Как думаешь, что на этот раз Уебун отсечет своей дочери?» – спросил Коджи, когда они покидали Токио. «Голову», – не раздумывая ответил Макото. «Таков кодекс чести». «Да», – Коджи тяжело вздохнул. «Жаль, она была ничего». «Кто?» «Шайори». Макото смерил друга тяжелым взглядом, затем убедил себя, что это была неудачная шутка. Одна из того множества неудачных шуток, коими пестрела речь Коджи. «Когда-нибудь твои шутки тебя погубят», — сказал Макото. Тогда они еще не могли знать, но его слова кажутся правительскими. Первое серьезное задание, которое получил Коджи, окажется для него последним. Они проникнут в реабилитационный центр Тектоники и примут решение разделиться. Коджи отправится за Шайори, Макото за Семьязой. Они зальют больничные коридоры кровью дюжин силовиков, но Коджи остановит интеллектуальные пули начальника тюрьмы. А бывшие якудза и Шайори успеют скрыться прежде, чем Макото доберется до них. «Провал! Какой провал!» – думает Макото, покидая реабилитационный центр Тектоники. «Нет, такой позор не искупить обрядом Юбидзуме. Хоть отруби себе все пальцы и преподнеси их главе клана». Первые часы Макото всерьез думает о том, чтобы совершить сеппуку. Но что изменит его смерть? Избавит от позора? Нет. Вернет Шайори? Нет. И уж тем более не заберет жизнь Семьязы. «Чтобы смыть позор, нужно исправить провал», — решает Макото. Он посвятит свою жизнь поискам. Он превратится в карающий меч своего клана. Станет призраком, тенью, идущий по пятам за беглецами, где бы они ни были, куда бы ни бежали. Он станет временем, от которого невозможно скрыться. Они будут вспоминать о нем каждый раз, когда смотрят на часы. Они будут чувствовать его дыхание даже во сне. Потому что время вечно. И время дотянется до каждого из нас, сдавит горло юной рукой младенца со лицом старика и будет смотреть в глаза, следя за тем, как остатки жизни покидают наше тело. От времени не скрыться никому. Ему не нужно спешить. Оно вечно, в отличие от нас. Оно начало и конец. «Я – начало и конец», – думает Макото. Он не может связаться с кланом, но у него есть другие друзья. Один из них делает Макото на левой щеке татуировку Токи – время. «Что, просто иероглиф и все?» – спрашивает он. «Никаких нейронных модулей?» «Модуль этого иероглифа у меня в сердце», – говорит Макото. «Он почти не ест, почти не спит. Он призрак. Он месяц. Он – неделя, день, час, он – мгновение. И мгновения эти заканчиваются. Заканчиваются у беглецов. Грань пересечена, запретный плод вкушен. Вокруг тени. Макото не замечает людей, если их лица не похожи на лицо Шайори или Семьязы. Он – смерть. Встречи с ним стараются избегать все, включая бывших знакомых. Никто не сбежит от смерти». Говорит он силовикам, когда они пытаются остановить его, не обнаружив идентификационный модуль социального статуса. «Никто». Макото достает наномеч. Толпа людей, которая окружала его мгновение назад, расступается, образуя круг. Бежать некуда. Силовикам некуда. Они достают оружие. Макото не двигается. «Смерть невозможно убить», говорит он силовикам, активируя нейронную татуировку ловкости. Силовики стреляют. Пули вспарывают пустоту, где мгновение назад стоял Макото. Три свинцовых шмеля. Они попадают в собравшихся зевак. Два мужчины падают замертво. Девушка кричит, вернее пытается кричать, потому что пуля сохранила ей жизнь, но срезала нижнюю часть челюсти, свисающую на грудь, болтаясь на уцелевших мышцах и сверкая белыми зубами. В уродливом месиве, в которое превратилось лицо, видно, как извивается язык. Силовики пятятся, но толпа не выпускает их. Макото предлагает снова попытать счастье. Силовики целятся, но нажать на курок не решаются. Макото ждет несколько секунд, затем начинает приближаться. Наномеч рассекает воздух. Движение настолько быстрое, что три удара сливаются в один. Толпа ахает. Макото убирает наномеч в ножны. Тела силовиков разваливаются на части. Никто не пытается остановить якудзу с татуировкой иероглифа Токи на лице. Он уходит, растворяется в толпе, активируя нейронный модуль маскировки раньше, чем перестают дергаться в судорогах разрубленные тела силовиков. И все это в центре Токио. Все это под пристальным взглядом систем слежения, записи которых попадают во все нейронные новости этого вечера. Народ негодует и требует крови. Глава клана Гакуда просматривает нейронные новости молча. Он узнает Макото, но не узнает его взгляд. Этот человек больше не принадлежит клану Гакуда. Этот человек больше не принадлежит даже себе. Но как объяснить это силовикам, требующим ответов, денег, почтения и показательной казни свихнувшегося якудзы? «Да, не очень хорошо для бизнеса», — говорит Сингин клана по имени Итира. «Ты посоветовал его мне», — напоминает Уябун. «Я знал его отца». «Значит, это твоя ошибка». Глава клана протягивает ему танто. Итира кланяется, расстилает на столе белый носовой платок. Представитель заокеанских технократов растерянно смотрит, как Сингиин отсекает себе фалангу левого мизинца. Заворачивает в платок и молча возвращает вместе с танто главе клана. Миссору кланяется ему, забирает танто и платок с завернутой фалангой пальца. «Избавься от Макото, успокой силовиков и общественность», – распоряжается Уябун. Сингиин снова кланяется, пятится к выходу и только на пороге поворачивается спиной, чтобы уйти. Это не страх, это почтение. Ван Паттон видел уже нечто подобное в других кланах. И это не пафос. Нет. Это традиция. Это кодекс чести. Это патриархальный институт клана, сохранившийся с феодальных времен. Это сила, с которой нужно считаться и которую, вероятно, будет невозможно уничтожить изнутри. Невозможно даже расшатать. Ван Паттон не знает, как обстоят дела у технократов Севера, пытающихся наладить связи с другими кланами, но он почему-то уверен, что рано или поздно они придут к такому же заключению, как и он. Чтобы получить этот город и эту страну, одного сотрудничества с кланами мало. Нужен полный контроль над ними, а лучше их полное уничтожение. Тогда страна будет готова к переменам. Тогда у этой страны не будет иного выбора, кроме как принять перемены. Не раньше. Ван Паттон думает о том, что было бы неплохо встретиться с Яковом Юстом и договориться о временном перемирии. Потому что пока они ведут экономическую и политическую борьбу друг с другом, им никогда не победить кланы. Никогда не избавиться от их влияния. Тоталитаризм неизбежен, а каким он будет, технократическим или корпократическим, пусть решает время. Внимание мира и восприятие прав и свобод меняются с каждым новым поколением, с каждым новым витком технологической революции. За океаном уже запущены проекты стерильных политических толерантных городов, население которых составляют исключительно синергики. Биоэлектронный мозг заставляет их жить как обычных людей. Они созданы не для того, чтобы облегчить людям жизнь. Они созданы для того, чтобы слиться с людьми, стать примером спокойной и лояльной жизни, подчиненной написанным законам и согласованной с установленными правилами, где нарушения и те запрограммированы и прописаны для совершения с последующим наказанием. Их жизнь установлена на достижение успеха. Сама система устроена так, чтобы они добивались успеха, подавая пример другим. Пример терпения, толерантности, смирения и принятия установленных корпократами правил. Благодаря им и примеру, который они подают, общество рано или поздно придет к идеалу тоталитарного корпократизма. Ван Паттон знает, что подобный проект, запущенный в северных странах, только там вместо запрограммированных синергиков используют коррекционные тюрьмы, где неугодным переписывают личность, подменяя восприятие и память. Там у людей забрали имена, присвоив каждому индивидуальный номер. Аналог заокеанского жидкого чипа – идентификации социального статуса. Но чип выжигает индивидуальность не так явно, открыто. Чип оставляет иллюзию индивидуальности, сохраняет понимание личности как таковой. Чип – это лишь форма контроля, деления, стимулирования. Какой смысл превращать человека в безропотную машину? Общество должно развиваться и иметь иллюзию свободы выбора. Вот здесь-то и происходит раскол заокеанских стран и севера. Тоталитарным технократам не нужны мыслящие личности. Они гонятся за подчинением и покорностью. Они стремятся превратить человека в машину, которая будет танцевать под музыку, поставленную правящей элитой. Тогда как тоталитарные корпократы считают, что люди должны для начала написать себе музыку, а потом уже правящие круги решат, что подходит для их общества, а что нет. Потому что общество – это ребенок, а правительство – его родитель. И если, обладая силой, все время издеваться над ребенком, то рано или поздно он вырастет и окрепнет, в то время как родители постареют и будут нуждаться в помощи. Но вместо помощи они получат то, что дали ребенку в детстве. Игнорирование и жестокое обращение. Конечно, некоторые правители надеются, что смогут всегда оставаться молодыми и крепкими, держа своих подданных в смирении, оковах и без сил, но всемирная история уже доказала, что подобное невозможно. Да и прогресс, как правило, рождается в народе, а не в правящих кругах. И если не стимулировать эту отрасль, то развитие остановится. Страна превратится в отстающую, и ее благополучие рухнет под давлением извне и изнутри. Подобное правление возможно только в случае полной изоляции или тотального подчинения мирового порядка. Всемирная история знает попытки подобного. Но Ван Паттон уверен еще в одном. Мир нуждается в различных политических порядках и мировоззрениях. Это как чувство голода у человека. Заберите у него это чувство, и он умрет, забыв, что нужно питаться. Голод заставляет нас двигаться, так же, как и другие чувства. Боль, страх, похоть. Различие политических систем в мире – это двигатель общества, прогресса, развития. Ван Паттон и глава клана Гакуда прощаются, договорившись о сотрудничестве, но не дав друг другу никаких обязательств. Первый связывается с Яковом Юстом и говорит, что им нужно встретиться. В это время свихнувшийся якудза по имени Макото продолжает чинить беспредел в Токио. У него есть лишь одна цель – искупить позор, исправить провал. И никто, кажется, не может встать у него на пути. «Господи, просто дайте ему то, что он хочет!» – теряет терпение Сингин клана Гакуда. За все время, что он служит клану, он ни разу не совершал обряд Юбидзуме. За последнее время он лишился уже 3 пальцев. И виной всему – Макото. Клан Гакуда теряет доверие народа, силовики выходят из-под контроля, другие кланы начинают претендовать на территории Гакуда, и еще эта бесконечная гонка за властью над Токио, заокеанских стран и стран Севера. Архитекторам мира мало того, что у них уже есть. Они хотят больше, больше, больше. Все эти правители напоминают Итира, героя какой-то старой сказки, нейронную реконструкцию которой он видел в детстве. Суть сказки стерлась, остался лишь образ великана, поедавшего мир. Он был таким жадным, что ел до тех пор, пока не лопнул. Вот нечто подобное происходит и с современными правителями. Итира принимает из рук Мисору Танто и отрезает себе еще одну фалангу пальца. Честь восстановлена на сегодня, но завтра, вероятно, нарисуется новый провал. И дело не только в свихнувшемся якудзе по имени Макото. Итира встречался с Сингином из другого клана Большой Тройки, и у того тоже не было нескольких пальцев. Раны свежие и еще кровоточат. Как обстановка в городе, которая разносится по дорогам и нейронным сетям, словно яд по венам, по всей стране. Организм болен, а политики, эти доктора мира, не спешат лечить свою страну. Наоборот, Итира не смог организовать встречу представителей Большой Тройки кланов. Раздор уже здесь. Вирус разрушает иммунную систему, а внешнее воздействие меняет образ мышления и восприятия, как раньше радиация меняла созданные природой биологические виды в местах заражения. Покушение на главу клана Гакуда происходит в понедельник, а во вторник Итира лишается еще одной фаланги, потому что пытается доказать совету, что ответственность за покушение лежит не на конкурирующих кланах, а на внешних интервентах заокеанских и северных стран. Мисору решает, что Итира пытается просто оправдать свою невозможность вести переговоры. «И что там с Макото?» – спрашивает Мисору. Итира вздыхает, достает носовой платок и отрезает себе очередную фалангу пальца. Он знает, что Яков Юст и Ван Паттон встречались, но это никого не интересует. Кланы свихнулись так же, как свихнулся Макото, для которого не существует никого, кроме Симьяза и Шайори. Итира делает все, чтобы найти эту пару и сообщить об этом молодому якудзе. Когда Макото прикончит Симьязу, он вернет Шайори отцу. Вернется сам в клан, где найдет свою смерть. Возможно, эта идеальная машина смерти не будет сопротивляться. Сейчас же остановить его кажется просто нереальным. Последний связной, которого Итира послал сообщить Макото, где в последний раз видели Шайору и Симьязу, был убит. Макото разрубил его надвое наномечом. Итира узнает об этом из нейронных новостных выпусков. Системы слежения повсюду, а силовики отказываются удалять записи, касающиеся кланов. Пресса считает количество жертв Макото. 52, 53, 54, и цифры эти продолжают расти. Макото пользуется универсальным модулем идентификации социального статуса, которым обычно пользуются якудзы. Это позволяет ему оставаться невидимым. Это позволяет силовикам обвинять клан Гакуда в пособничестве. В действительности, Макото забирает модуль идентификации из тег-лаборатории клана Текия. Двери закрыты, но Наномич разрубает любые замки. Охрана не может остановить его. Лаборатория залита кровью. Тек-инженер программирует универсальный модуль, после чего Макото ломает ему шею. Это уже 73-я жертва, но Макото не считает. Он покидает залитую кровью лабораторию и продолжает погоню за беглецами. Свою вечную погоню. Глава клана Теки расценивает это нападение как провокацию со стороны Гакуда. И снова Макото плевать. Он не думает об этом. У него есть цель. У смерти есть цель. У времени есть цель. И время кончается. Время, отведенное беглецам. Крупнейшее нейронное издательство Сунан Хурихавы выпустило серию реконструкций о том, что Макото может оказаться запрограммированным синергиком. Потом это же издательство выпускает нейронные реконструкции, заявляющие, что убийцей может оказаться бывший заключенный, которого корректировала система так, что он превратился в машину смерти. Ряд ведущих политиков предпочитает молчать, но с комментариями выступают сначала Ван Паттон, а затем Яков Юст. Ван Паттон заявляет, что синергики по определению не могут разрушать, причинять боль и забирать жизни. «Это противоречит их природе», — говорит он. «К тому же этот человек принадлежит к клану Якудза, а в программе синергиков изначально заложено отрицание подобных обществ». «У синергиков нет природы», — отвечает ему, но уже в другом нейронном новостном выпуске Яков Юст. «Синергиков создают корпорации по образу и подобию своих слуг и рабочих». Далее он рассказывает о ряде специальных программ Севера, благодаря которым удалось снизить преступность. Лишь в одном сходятся два иностранных политика. Кланам не место в современном обществе. Их агенты пытаются выйти на Макото и убедить его восстать против кланов. Никто не знает, удается им встретиться с Якудзо или нет, но их тела находят расчлененными. Расследование силовиков заходит в тупик. В нейронных новостях показывают свидетелей, заявляющих, что видели Макото в городе, но в действительности он давно покинул Токио. На его счету 97 трупов плюс 9 синергиков, 6 из которых стали случайными жертвами, а 3 были посланы концерном Синергия, прототипы будущих солдат мира тоталитарной корпократии. Фабрика по их производству находится на одном из островов Океании. Программы биоэлектронного сознания сложные и недоработанные, как и внешность машин. Корпократические архитекторы мира до сих пор не сошлись во мнении, как должен выглядеть солдат будущего. Должно ли быть его лицо индивидуальным или же придать ему унитарную форму? А как быть с мужественностью, строгостью черт, цветом волос, глаз? Пока есть лишь каркас, остов. Пока есть лишь идеальная машина. Но машину нужно подготовить для мира людей, а также подготовить мир людей к приходу этой машины. Когда программа боевых синергиков только начиналась, на фабрике произошел сбой. Машины вышли из-под контроля. Они были созданы, чтобы воевать. Они жили ради войны. Первым оказался прототип с серийным номером 183. На модели не было силиконовой имитации кожного покрова. Железный хищник. Его создатели звали Скип Бентли, но создатель никогда не посещал фабрику. Тоталитарные корпократы слепили его из черни. Да, Скип Бентли был големом нового электронного мира просвещения. Система образования работала исправно. Народ понимал свою значимость и подсознательно стремился обновлять загнивающую голубую кровь небожителей. Корпократы построили мир и теперь хотели, чтобы его содержали и совершенствовали люди из черни. Они искали гениев, талантов снизов и поднимали их к себе на Олимп. Все было открыто. Олимп представлялся чем-то близким, реальным и досягаемым, как и сами корпократы. Образ жизни, россыпь и счастье – все было здесь, рядом. Гуманитарные науки, исследовательские центры, институты управления и нейронные художественные мастерские. Все строилось так, чтобы можно было обновить кровь Олимпа. Образование и стимуляция развития и совершенствования. Корпократы никогда не жалели денег на подобные программы. Это было их современной глиной, из которой можно было лепить гигантов-големов каждое поколение, чтобы те восстали из черни и защитили Олимп тоталитарной корпократии, защитили построенный мир и подали пример другим. Вот только свихнувшемуся убийце, поставившему на уши весь Токио, нет до всего этого совершенно никакого дела. Он – время. Он – смерть. Он – тень, крадущаяся за своими жертвами. И как быстро бы они ни бежали, он будет бежать рядом. Власть сменится, мир рухнет. Какая разница? Время вечно. Преследование не прекратится. Бег наперегонки со смертью. Лик мира в глазах пустоты. Ночь, звездное небо. Еще одна голова слетает с плеч, падает на искусственную траву и катится к биоэлектронным кленам, на которых робо-птицы вьют свои гнезда из проволоки. Макото убирает нано-меч в ножны. 98 жертв. Осталось еще несколько миллиардов. 8, 10. Макото улыбается. Это будет долгая жизнь. Это будет славная смерть.